Владислав Александрович Третьяк. Хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Родился в 1952 году. На первом занятии 11-летний новичок Владик тренировался без формы. «Эй, ребята, полегче! Вы мне так вратаря зашибете!» Строго предупредил тренер Виталий Георгиевич Ерфилов. Но мальчишки — народ горячий, они не умеют понарошку сражаться. Шайбы летели в ворота одна за другой. Тренер не мог скрыть восхищения, наблюдая за Владиславом. «Вот это прыть! Вот это упорство! И главное — бесстрашие!» Мальчик, казалось, абсолютно не боялся шайбы. Он бросался на нее, ловил, отражал всеми частями тела, только бы не пропустить ее за линию ворот. После той тренировки Ерфилов принес Владику его первую вратарскую форму. «Держи, заслужил!» Наставник вручил большой сверток. «Это мне?» — спросил юный вратарь. «Да, от самого Анатолия Рагулина из ЦСКА. Непробиваемый вратарь». «Спасибо, тренер, я не подведу». Мне нравится, когда вратаря сравнивают с пограничником. Действительно, вот он, твой рубеж, и ты должен грудью защищать его. Владислав Третьяк родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево Дмитровского района Московской области. Отец Александр Дмитриевич, военный летчик, командир авиаполка, строго воспитывал своих сыновей. Подъем в 8 утра, зарядка. Потом братья получали список дел, по которым вечером держали отчет. Так ковались дисциплина и железная воля. А мама, Вера Петровна, была прекрасным примером для сыновей. Участница Великой Отечественной войны, учительница физкультуры, она играла в хоккей с мячом в составе женской команды «Металлург» на первенстве Москвы. Виталий Ерфилов ценил умение своего ученика работать на совесть. Высокому худощавому мальчику приходилось много тренироваться для наработки мышечной массы. Занятия проходили в том самом зале, где покорял штангу великий Юрий Власов. Ерфилов взвалил 20-килограммовый гриф на тонкие плечи мальчика. «Давай-ка пробуй переступать с ноги на ногу, без приседаний. Задача — с утяжелением переносить центр тяжести и удерживать равновесие». В этот момент тренера отвлекли. Подошел знакомый, завязался разговор. Через некоторое время Ерфилов повернул голову и увидел, как из последних сил Третьяк продолжает выполнять упражнения. И так ему тяжело, что слезы в глазах стоят, а гриф не бросает. Тренер воскликнул. «Вот это, брат, я тебе скажу, характер!» Такие моменты не забываются. Они дают понять, на что человек способен, когда действительно чего-то хочет. Знаменитый тренер Анатолий Тарасов заметил Владислава Третьяка, когда тот стал чемпионом Европы среди юниоров. С 1969 года юноша начал заниматься в основной команде ЦСКА. Тарасов активно включился в его подготовку, много времени уделял молодому вратарю, проводил по две тренировки в день, давал ценные советы по игре в воротах, даже отправлял на вратарские сборы в Швецию. Благодаря такому подходу Третьяк в 17 лет стал основным вратарем ЦСКА, а в 18 занял место в воротах национальной команды на чемпионате мира. По сей день Владислав остается единственным в истории хоккея трехкратным чемпионом мира среди юниоров. Он рекордсмен нашей страны по числу побед на взрослых чемпионатах мира — 10 золотых медалей. В 1976 году Третьяк с отличием окончил Институт физкультуры. В этом же году играл в Кубке Канады, но сборная в финал не прошла. Однако Владислава Третьяка отметила принимающая сторона, назвав его лучшим игроком команды СССР. «Самое главное качество в мужчине — порядочность, ответственность, дисциплина. Для меня всегда было самой большой честью играть за свою страну. Владислав Третьяк, легендарный вратарь, навсегда запомнил свой самый трудный и яркий матч из четырех Олимпиад, где на открытии состязаний в Инсбруке 1976 года нес флаг СССР. Большинство матчей наша сборная выиграла уверенно, но игра против Чехословакии стала настоящим испытанием. Чехи молниеносно взяли инициативу в свои руки и повели 2-0 в первом периоде. Они имели шанс увеличить преимущество, играя целых 2 минуты в подавляющем большинстве 5-3. Кажется, такой натиск остановить никому не под силу. В это время болельщики советской команды прильнули к телевизорам. Вся надежда была на нашего голкипера. Благодаря самоотверженной игре обороны и блестящим действиям Третьяка сборная СССР сумела выстоять и даже сравнять счет. Этот момент стал переломным. В итоге команда одержала триумфальную победу со счетом 4-3, обеспечив себе золотые медали Олимпиады. В 1984 году, в возрасте 32 лет, Третьяк завершил выступление в профессиональном спорте. Трехкратный олимпийский чемпион 1972, 76 и 84 годов, серебряный призер Олимпийских игр 80 года, десятикратный чемпион мира, дважды серебряный и один раз бронзовый призер чемпионатов мира, девятикратный чемпион Европы, трижды серебряный и один раз бронзовый, обладатель Кубка Канады 1981 и Кубка Вызова 1979. Также он трижды становился обладателем «Золотой клюшки» как лучший хоккеист Европы. Не зря заграничные журналисты придумали непобедимому вратарю прозвище «Русская стена». Международная федерация хоккея на льду и ИХФ назвала Владислава Третьяка лучшим хоккеистом 20 века. Включен он и в зал хоккейной славы в Торонто, и в зал славы ИХФ. После окончания спортивной карьеры Владислав Александрович занялся тренерской работой. С 2006 года избран президентом Федерации хоккея России, является членом исполкома Олимпийского комитета. С 2003 года избирается и трудится в Государственной Думе.